Маргарита, прислушиваясь. То голос друга, как когда-то. Спасенье! Наше место свято! Вскакивает, цепи падают. Не страшно ничего ничуть. Ушам поверить я не смею. Где он? Скорей к нему на шею! Скорей! Скорей к нему на грудь! Сквозь мрак темницы неутешной, сквозь пламя адской тьмы кромешной и улюлюканье его он крикнул: «Гретхен, милый мой!» Фауст: «Я тут!» Маргарита: «Ты тут? О, повтори!» Обнимая его: «Он тут! Он тут! Он все исправит! Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят. Я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретил тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с марта я тебя ждала». Фауст с поспешностью: «Идем, идем». Маргарита: «Давай в покое. Побуду миг один с тобою». Прижимается к нему. Фауст: «Спеши. Кругом ни души. Мы дорого заплатим за то, что время тратим». Маргарита: «Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятьям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно, разорвется грудь, и вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня! Ах, как ты вял! Тебя сама я поцелую!» Обнимает его. «Какой ты равнодушный стал! Где растерял ты страсть былую? Ты мой был! Кто тебя украл?» Отворачивается от него. Фауст: «Мой друг, теперь одно, в дорогу! Во имя наших жарких нег решись скорее на побег! Скорей со мной из-за строга!» Маргарита поворачивается к нему. «Но это правда ты? Ей-богу?» Фауст: «Да, да, Маргарита, и ты взломал засов и подошел к моей постели? Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов?» Фауст: «Спеши, уж начало светать». Маргарита: «Усыпила я до смерти мать, дочь свою утопила в пруду. Бог думал ее нам на счастье дать, а дал нам на беду. Ты здесь, и это не во сне. Все время я в бреду. Ты не ушел, дай руку мне. О, милая рука, ну в чем она? Ах, узнаю, она в крови слегка. Вину твою мы скрыть должны. Ах, шпагу убери свою, вложи ее в ножны». Фауст: «Что было, поросло быльем, спеши, мы пропадем». Маргарита: «Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня. Для матери, для брата и третью для меня. Мою копай сторонкой, невдалеке клади. И приложи ребенка тесней к моей груди. Я с дочкою глубоко засну, прижавшись к ней. Жаль, не с тобою сбоку, с отрадою моей, но все теперь иначе, хоть тоже все на вид. Мне нет с тобой удачи, и холод твой страшит».